Дорогие братья и сестры, я прочитаю стих, на который хотел говорить сегодня слово к молодежи, но я себе немножко скажу. Это записано в первом послании к Коринфянам, 15 глава, 33 стих. 1 Коринфянам, 15 глава, 33 стих. «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». «Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, что некоторые из вас не знают Бога». Такое знакомое место я прочитал. Ну, немножко о себе, братья и сестры, молодежь дорогая. Меня звать Дима, брат Дима, фамилия Конкин. Я с Уральского объединения, живу в городе Давлеканово, служение несу в городе Уфе. Семью имею. И вот для меня это очень, ну, как-то трогательно всегда быть на молодежном общении. Не знаю, Господь так повел с юности, и даже когда я и женился, я не знаю, за исключением несколько молодежных общений, наверное, я пропустил. А так постоянно приходится участвовать в общении с молодежью, в объединении нашем. Ну, как ответственность за детское служение, начиная с детских лагерей, подростковых, ну, а также с молодежью. И мне всегда молодежь очень дорого. У меня у самого в семье сейчас 5 детей, которые ходят на молодежное собрание по возрасту. Есть старшие, есть младшие. И я вижу, какую борьбу они проходят. И всегда так хочется им помочь. Бывает трудно нам, родителям, служителям, тем, которые переживают за молодежь, когда эта любовь, она, ну, не понята, когда эта любовь, она отвергнута, когда эта любовь, она на что-то поменяли ее. Это очень тяжело. Но, поверьте, вас очень любит, Господь любит, родители любят, церковь любит. И поэтому из милости к вам, Господне, мы имеем вот такие добрые общения, как в сегодняшнем дне. Я как-то говорил подросткам, молодежи, вы заметили, почему ваши родители не так старые, а уже... Так много на них отпечаток, вот, ну, седина ранняя. У кого-то сердце больное, кто-то давление мучится, у кого-то сахарный диабет. Как вы думаете, почему так? Некоторые говорят, ну, наверное, от того, что у нас большие семьи, поэтому много пережили наши мамы, папы, рождались дети, и вот поэтому, наверное, так. Но и в мире тоже болеют люди. Вообще Бог так создал, что человека, когда рождает мать ребенка, ее организм обновляется. И, в общем-то, если посмотреть, то наши жены или матери, они неплохо выглядят. Господь все усмотрел. Я говорю, другая здесь есть причина. Другая причина. Апостол Павел, он в своих переживаниях выразил ее так. 4 глава Галатам, 19 стих. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Молодежь дорогая, сегодня многие из родителей, многие, которые очень любят вас, они остаются в этом таком серьезном напряжении за души ваши. Они остаются, как в муках рода. И ожидают, доколе же изобразится Христос в вас. Вот это переживание. И сегодня вот тоже хотелось говорить об этом обмане, который существует. Вот поймите, с такой стороны, не из-за того, что вот мы старшие, хотим навязать свое мнение, хотим как-то, ну, вас подчинить под какое-то ярмо. Нет, поймите, это большая любовь. И то, что написано в Писании, это точно. Оно так исполняется. И поэтому Господь любит нас, и Он сегодня дает нам такие остановки, чтобы нам, ну, ближе еще так к сердцу услышать Слово Господа. Мы прочитали, что не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Ну что такое нравы? Нравы – это то, что Ожогов говорит, что это что характер нравы одинаково. Это, ну, это уклад жизни такой. И вот вы заметьте, что во многих, да, здесь присутствующих есть родители верующие, и они вот этот добрый нрав, они еще с рождения, а еще и до рождения, да, они старались вложить в вас, молодежь. И вот приходит время такое, такое юности, у кого-то это раннем возрасте, то, что у него, у человека, у юноши или у девицы, ну, возрастая, у него начинают меняться, ну, какие-то взгляды на жизнь. И он приходит к возрасту, где-то подростковому, молодежному, когда друзья в его жизни, они играют большую роль, чем даже родители. И на них влияние оказывают люди, которые окружают их, больше, чем все те, которые формировали добрые нравы до сего дня. И каждый, он избирает себе какой-то круг общения, круг друзей, ну, занимает какое-то положение, и он в этом развивается и живет. Но не всякая дружба, она может быть благословением, и это хорошо. Нам вот как раз Писание здесь и оно и объясняет, что недоброе общение, что худые сообщества, они развращают добрые нравы. Добрые нравы. Вот и бывает, посмотришь на ребенка, ну, уже в молодежи, который... В нем было столько доброго, и все в церкви так и полагали. Но вот этот юноша, он войдет свободно в церковь. И он будет совершать служение. Ну, я мнения такие не об одном юноше слышал. И вот, войдя в этот переходный возраст, в молодежный возраст, и смотришь, у человека нравы меняться стали. Стали меняться. А то, что по нраву, это значит то, что нравится, то, что по душе, то, что по вкусу. Ему раньше это не нравилось, а сейчас стало нравиться. Ему, вроде бы он раньше сам был против этого, а сейчас он уже говорит, да что тут страшного, сейчас все такие. И смотришь, у него какое-то поползновение пошло. Какая-то беда заползает в его душу. И некоторые развратились нравы. Также у девочек, у мальчиков. И войдя они во взрослую жизнь, они очень много уже потеряли из духовных ценностей. Мы сейчас слышали. И вот Господь, Он предупреждает нас, предупреждает таким словом: не обманись. Это очень серьезно. В выборе общения, с кем дружить, с кем ходить, с кем общаться, чтобы в этом общении не было худого, не было сообщества такого. Есть притча, 13 глава, 20 стих, сказано так: «Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми, развратится». Вот мы уже слышали, и в теме сегодня брат говорил, какое влияние оказывает церковь, служители на нашу жизнь, да? И здесь Писание, оно конкретно говорит, что если общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми, развратится. Вот такое вот. Ну, некоторые думают так, ну, я не могу сказать, что... Или зачем так обзываете моих друзей, глупыми их называете? Ну да, они неверующие. Ну да, они, может быть, как я, они даже лучше меня. Ну, это из разговоров с подростками, с молодежью. Зачем? Но здесь глупость, она подразумевается не то, что человек больной физически на голову. Нет, не в этом глупость. Вот просто некоторые моменты. Притчи, 24 глава, 9 стих. Притчи, 24 глава, 9 стих. «Помысел глупости – грех, и кощунник – мерзость для людей». Вот, ну, человек, у которого в мыслях грех, который думает о грехе, живет этим, вот тот человек глупый. Вот тот человек, у которого направлено мышление туда. Вот здесь в 13 главе, 19 стих, чуть выше написано. «Желание, исполнившееся, приятно для души, но несносно для глупых уклоняться от зла». Есть люди, которые грешат не по ошибке. Они просто упорно делают. Ему несносно уклоняться от зла. Его вся внутренность, он стал в позицию против Бога, против родителей, против всего святого и пытается, как и многие пытались, доказать, что он устроит свою жизнь, и она будет не хуже, чем у кого-то. И вот сказано, что этот человек, ну, несносно для глупых уклоняться от зла. И если я буду общаться с этими глупыми, то, конечно, я развращусь. Я не смогу остаться в этом состоянии. Поэтому Господь у нас и предупреждает. И так хотелось сегодня как-то, ну, к сердцу сказать, молодежь дорогая, в выборе общения своего надо быть очень серьезным. Почему? Потому что эта дружба, она, ну, это отношение намного ближе, вот, ну, чем просто кто-то, да? И каждый человек, он хочет и стремится к тому, чтобы иметь друзей. И вот оно, ну, чем может быть опасно? Если я общаюсь с тем, кто любит грех, тот, который думает о грехе. Вот. И знаете, бывает так, что человек, он, ну, и понимает, что вокруг общества такое, что христианское, ну, и грех не любят, и Бог ненавидит, а внутри у него есть. И он об этом, ну, молчит. А кому он скажет о своих греховных мыслях и о своих вот, ну, желаниях или своих как чаяниях? Кому скажет? Он скажет тому, кто с ним дружит, кто с ним ближе. Тот, кто с ним общается, как вот написано, да, друзья? И если я сегодня буду, ну, у меня в друзьях будут те, кто любит грех и думает о грехе, на меня это будет пагубное влияние. А зависит это от тебя, дорогая душа, кто будет твой друг. Если это твой друг, и ты будешь, он обязательно, ты будешь с ним общаться, обязательно ты будешь выслушивать это все, и это будет влиять на твою жизнь. Мне вспоминается такой момент из личной жизни, когда я был еще, ну, в молодежи, только-только я не был в церкви. Я был такой среди молодежи, как много сегодня молодежи, прицерковной молодежи. Мне нравилось, как живет церковь, молодежь, и я не хотел быть пьяницей, я не хотел быть блудником, я не хотел быть еще каким-то там вором или убийцей, но я хотел жить так, чтобы, ну, как я понимаю, сам устраивать свою жизнь, чтобы мне было сладко и так, ну, и в церкви, чтобы все-таки как-то там люди такие, они все-таки культурные, так там, ну, никто не нахамит, никто за просто за слово по голове не даст, как там вот в училище, ну, и как-то это все нравилось. И я вот жил и думал, что я так и поставлю. Вот сегодня мы слышали, брат говорит, что в этом мире ничего доброго нету, да? Вот я скажу вам, молодежь, я так не думал в то время. Я думал так, все-таки что-то есть. Раз мир, он так живет разгульно, что там вот и так трудно идет он в церкви, какая-то изюминка, наверное, есть. Какая-то изюминка. Иногда было искушение, думаешь, ну где ее посмотреть, где она? На дискотеку заглянуть. Или еще где-то. Конечно, за нами сильно наблюдали, чтобы мы куда-то не попали, в какую-то компанию, где-то не были. Да? Раньше не было так грех, как вот сейчас у нас в руках, в планшет или еще что-то, там весь кинотеатр, да, там все больше, чем просто. Раньше надо было сходить в кино, это в кинотеатр, взять билет, туда зайти, это там при людях, это все было, это, ну, как-то, и то молодежь, она пыталась как-то испытать этот мир. И знаете, я вам скажу, молодежь дорогая, просто вот эти слова, которые говорили взрослые, говорили родители, говорили служители, да, говорили и предупреждали, что там нету ничего доброго, вот поверив этим словам, я скажу, я мог сохраниться в церкви, моя юность не была поломана. Молодежь, и я по жизни столько раз молитвенно благодарил Бога, что на моем пути были те люди, которые говорили мне: «Не обманывайся, Не обманывайся, худые сообщества развращают добрые нравы. Внутри я бастовал, но мне было трудно переступить, потому что все-таки послушание, и это послушать, оно принесло мне большие благословения. И вот как-то мы с молодежью, некоторыми такими, как я, договорились. Давайте мы между собраниями в кино сходим. Утром, вечером, воскресенье, такие вот же вот около церковной молодежь. Да, мы могли и спеть, могли вместе поучаствовать, но у нас еще подпольная жизнь была. Мы-то грешники несчастные были, и все. И вот нас тянул этот мир. И мы договорились там у такого-то кинотеатра, мы там встретимся. Ну и так вот аккуратненько мы посмотрим фильм. Ну, у нас своя двойственная жизнь была. И вот я подошел к этому кинотеатру между собраниями. Так, один стою в скверике, там, где люди ходят, как-то там неуловко стоят. Все равно верующие будут идти, заметят, потом скажут, проблемы будут. А мне не хотелось, чтобы даже, ну, знали об этом. И вот стою, и подходит ко мне мой одноклассник, однокурсник. В училище я учился. Ну, он такой расхлябанный немножко, жизнь у него такая, на свай кушает, вот он говорит мне, тут сопли, летят слюни, так противно стоять. И он вот подошел ко мне, что стоишь, и все, и мне так неудобно. А он тоже в кино собрался. Ну, я вот жду друзей в кино сходить, и все. И он давай свои похождения рассказывать. Вот как они с друзьями там пили, как они там блудили, как они что делали. Он там минут за 15 столько мне наговорил грязи. Он, я, у меня кино больше не хотел. Он как будто меня вот взял с ведра помойного и облил. Я этого не хотел, я не хотел этого. Я в мир шел, я только то, что мне нравится. Вот посмотреть, увидеть и все. Но я не понимал, что общаясь, мне придется всю эту гадость, все глотать. Не то, что добренько. Это сатана, он только привлекает. А потом весь яд заглотишь и будешь страдать и мучиться. Я помню, я развернулся, я ушел. Да, мне было очень тяжело. Я не хотел быть таким неверующим. Я не хотел. Я хотел быть таким, ну, как-то все-таки, ну, не таким, как меня нагрузили этот день. И вот знаете, друзья, если мы будем общаться, вот это не исключает наше общение с людьми вот такими нечестивыми. Нам придется это все принимать, это придется кушать. Вот еще написано как, 18 глава, 24 стих притчи, что в дружбе человек, когда в общении, он привязывается друг к другу. Но он становится как неотъемлемая часть. Мы читаем, кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. И бывает друг более привязанный, нежели брат. Но если я желаю иметь общение и дружбу, то человек, он привязывается, он становится, ну, как привязанный. Он привязан, и он хочешь, не хочешь, а все равно делает то, что сам не хочет. Его пригласили, ну ты что, не друг, что ли, мне? Ну как ты меня оставишь? А человек, он как? Он на подвиге, сам-то трусливый, даже на какой-то грех идти, на какую-то сделку. Ему надо, и он сам трусливый, а ему надо какую-то опору. И вот он, бывает, возьмет какого-нибудь, ну, друга с собой на поддержку, и тогда ему легче делать зло, тогда легче грешить. А ты, получается, как привязанный, и ты же соучастник в этом становишься. Вот это все придется, ну, пройти этот путь. А Господь, Он говорит, не обманывайтесь, не обманывайтесь, потому что это может бедою случиться. Мы читаем, Иисус Христос говорил своим ученикам тоже вот о дружбе, об общении. Там есть тоже такие принципы в дружбе. Иоанна 15 глава, 14 стих прочитаю. «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». Ну, Христос, Он говорит, это как принцип дружбы, да? Что друг, он исполняет то, что заповедует друг. И бывает, друг берет, ну, друг другу люди так вот, ну, в чем-то дают обещания, что давай мы дружбу будем делать, и вот то, и другое. И эта дружба зачастую, как сказать, вот эти обещания, эти дела, они держат от доброго. Держат от доброго. Мы же дали слово. Мы же дали друг другу. И если какой ты друг, если ты не будешь делать то, что я тебя попрошу, какой ты мне друг, да? И вот представляете, мы, молодежь, да, которые знаем истину Христа, святость, чистоту, то, что Бог любит, то, что ненавидит, да, и вот у нас дилемма, а у меня друг есть, а он грешник, а мне его жалко, а он думает так, он не знает правды, и как хочется ему помочь, кто-то вот записочку писал, может быть, я его в церковь приведу, да, и вот как, ну почему бы я с ним не пошел, ну почему бы я с ним не сделал что-то, да, и какие запутки, и что приходит человек к падению, приходит как-то... Одна сестра, она, ну, стала очень редко на собрание посещать. Очень редко стала на собрание посещать. И всегда у нее какие-то причины. И причины вроде бы какие-то, ну, такие, ну, неосновательные. И вот время много шло, и уже год прошел, второй, третий. Потом все-таки Бог дал возможность с ней побеседовать. Да и она сама измучилась. И когда она открыла душу свою, она говорит, я была в гостях в Германии у своих родственников, а там собрались и неверующие, и предложили, давайте за встречу, мы выпьем венца. Да, мы все верующие, но ну что здесь такого, ну тут родственник, неужели ты не будешь пить? И она там, ну дружба, ну родственники, ну отношения, ну куда деваться, и ну как я бы выглядела, и я тоже поучаствовал. А потом второй и третий раз. И потом я потеряла Бога. И потом мне уже не хотелось ни на собрания ходить, ни жить, ничего. И на эти годы мучилась. Вот эта дружба, вот это общение, оно ведет туда, что человек, он, если ты друг, то ты будешь исполнять. Ты будешь исполнять. И мы ответственны, с кем мы общаемся, с кем мы дружим, с кем. Нет, потом уже бесполезно винить там кого-то. Слово Божие нас предупреждало, что так вот можно обмануться. Здесь от Евангелия Иоанна дальше тоже есть такой момент, тоже принцип есть такой дружбы. 15 глава, 15 стих. «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». В дружбе, в общении, когда человек, он дружит, ну и общается, то обязательно в этом, если они отношения такие, ну все, крепкие, то там будет откровенность друг к другу, правда же? Откровенность. И вот представляете, ваш друг или ваша подруга, они, конечно, ну, Господа не знают, у них мысли другие, представления о жизни другие, они будут говорить, а как ты вот думаешь, да? Вот я влюбился или влюбилась, вот этот мне брат или там сестра, ну, или мальчик, девочка нравится, а вот он там то и другое, ну, и будет откровенностями с тобой делиться. Как оно все будет на твою душу? Как оно будет? Сможешь ли ты это все нести? И будет ли оно тебе в праздник, да? А это будет, когда человек, он входит в общение, это все там будет. И поэтому Господь, он предупреждает, что не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. Молодежь дорогая, я знаю, что все, кто здесь присутствует, каждый хочет быть счастливым. Каждый хочет иметь устроенную жизнь. Хотя он сам понимает, что много где-то он не добирает. В чем-то надо исправляться. Что-то он сам в себе ненавидит. И хочет, чтобы была добрая жизнь. Слово Божие нам подсказывает, что нам надо общаться с мудрыми. Нам надо общаться с теми, кто духовно выше. Общаться с теми, кто может нам помочь. Кто сможет за нас помолиться. Кто сможет нас потянуть и поддержать, когда нам будет очень трудно. Вот таких искать. Бывает, человек неразумно поступает, когда его обличают или как-то ему говорят, что так нельзя, или пытаются ему помочь, он, ну, противится, как-то огрызается, как-то внутри съеживается против человека такого, и дружба даже не нравится как-то. Друзья, это опасное состояние, это плоть, это то, что нам навредит. Господь нам предлагает новое, предлагает нам то, что нам поможет. У Него есть для нас. Вот мы читаем Псалом 118, 63 стих. Давид говорит, да, или псалмопевец: «Общник я всем боящимся Тебя, хранящим повеления Твои, общник я». Общник я всем. К кому он общник? Тем, кто боится Бога. Тем, кто Бога боится. И тот, кто хранит повеление, вот я им общник. Братья и сестры, я думаю, поэтому Давид, он был на такой высоте. Сколько он разных трудностей в жизни встретил. Но это было, наверное, одна, ну или из одних благословений, которое ему помогало быть на такой высоте. Он говорил, что общник я. Я. Это он сам за себя говорил. Или помните, мы читаем 15-й псалом, да, если я не ошибаюсь, там сказано: «К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое». К ним все желание мое. Он направил свою внутренность искать святых, искать дивных, искать тех, вот, которые Бога любят. И это помощь большая. И он становится святым, и он становится благословенным, это направление. Вы знаете, вот молодежь, все-таки человек, он ищет себе друга какого? Обычно вот есть даже такие пословицы, они где-то правдивые, да? Рыбак видит рыбака издалека, да? Собутыльник он тоже ищет, видит сразу. Они так быстро бывают, раз, раз, раз. Вот у нас есть братские дома сейчас, есть люди, которые там находятся. Ну, бывает искушение такое. Вот раз, дом молитвы едет на остановке, встретили с кем-то, раз, раз, переговорили. Смотришь, они уже общий язык нашли, они уже что-то решили, задумали. И потом раз, и покатился человек. Вот по нашему внутреннему состоянию больше и подбираются люди. Бывает, мы удивляемся, что есть такие, ну, нормальные, посмотришь, ну, юноши, девицы, ну, братья, сестры, такие нормальные, а потом сходятся в дружбу с такими людьми, которые, ну, нам сомнительные. И думаешь, почему так? Да потому что внутри человека есть желания, он хочет их реализовать, а он бывает в силу своего воспитания не может переступить добрые нравы, бывает так, но не может, а внутри у него есть тяга к этому, и он бывает выбирает себе друга такого, выбирает и смотришь по разному направлению, кому-то нравятся там спортсмены, кто-то может себя показать, мышцы там или еще что-то, кто-то там, если он такой шабутной, или может так, вот как сказать, как бросок всем на поперек сделать не так, как все говорят, как написано, ну прическу сделать такой, так выражение себя, чтобы... И некоторые, смотришь, тянутся. Они вроде бы так не делают, но внутри есть к этому расположение. Братья и сестры, мне хотелось бы предупредить, молодежь дорогая, худые сообщества развращают добрые нравы. Немножко время пройдет, стыдливость пройдет, скромность пройдет. Пройдет вот это все, и ты станешь таким нехорошим человеком. Ты станешь нехорошим. Вот первый псалом мы читаем. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, да? Не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей. Но это еще не все, да? Блажен муж, да? Кто вот он не ходит. А там сказано дальше такие слова, что «но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь, и будет он тогда, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет». И во всем, что он не делает, успеет. Мало того, чтобы просто отделиться от мира. Вот наши дети, да, дети верующих родителей, многие, они вот эти вот три момента, вроде бы они, как сказать, их там не видно. Они не на пути грешных, не сидят в собрании развратителей. Хотя сейчас очень многие, да, заходят на сайт нечестивого и там находятся, и не только на одном, да. И это делается подпольно, так, чтобы никто не видел. Но, знаете, мне не хотелось о том говорить. А вот если выдержать вот эти моменты, да, вы ходите постоянно на собрания, на молодежную группу, вы участвуете в оркестре, все. Но если в вашей душе, в вашем желании нету соединения с Богом, нету с этой волей Божьей, друзья, блаженства не будет. Это будет просто игра до какого-то времени, а потом говорят, да надо же, такой хороший был, такая хорошая была. И как она могла так сделать? Друзья дорогие, если в сердце внутренность наша не согласна с путем Божьим, с Его волей, друзья, то не будет этой жизни и этого блаженства. Сегодня некоторые так, ну, оправдываются и говорят, ну, почему так? Ну, мы же в мире не дружим. Не дружим, нет, у нас нету друзей в мире. Мы так вот между собою. Ну, те дети верующих родителей, и мы дети верующих родителей. Мы не хотим в мир, они не хотят в мир. Ну, у нас все нормально. Почему бы нам не дружить? Почему вы тревожитесь? Даже не так, говорит, мы не просто. Мы же двоюродные. Вот в христианских семьях очень много родственников, да? И тоже в образе, ну, в молодежи. Вот скажу, у моих детей только двоюродных братьев и сестер, у моих детей, 150 двоюродных, не считая троюродных и еще родственников, которые проходят еще общение. И вот не все они направлены к небу, не все они направлены к Богу. И бывает тревога в душе. Почему? Потому что то, что живет внутри там, в желаниях, оно проявляется, бывает, в этом общении. Смотришь, идут родственники двоюродные, да, и кто-то руки начинает распускать. Обнимать там сестру двоюродную или еще что-то. Кто-то вроде возмущается, говорит, а что, мы же родственники, мы же это. Вот понимаете, то, что внутри нас, то, что там глубоко, если оно не чисто, оно, любая вот такая дружба, кто любит грех, она приведет к беде. Мне хотелось этот вопрос особенно подчеркнуть. Братья и сестры, молодежь дорогая, я думаю, кто-то из здесь сидящих, может быть, испытал на себе или переживал с кем-то рядом, что среди родственников, среди двоюродных, среди тех, которые тоже ходят на собрания, сколько падений, сколько беды, сколько. И кажется, кто-то хочет утешить себя, мы же родные, мы же родственники. Нет. Бог говорит, не обманывайтесь. Если эта дружба на каких-то худых сообществах, что-то общее, греховное, она разрушит доброе, не будет ничего. Поэтому, молодежь дорогая, так хотелось бы предупредить. Мы находим на страницах Писания тоже такой очень печальный случай, когда был среди родственников. Вы помните 13 главу 2 Царства? Мне тоже хотелось просто эту мысль подметить. И было после того Авессалома, сына Давидова, была сестра красивая по имени Фамарь, и полюбил ее Амнон, сын Давидов. Но кто против того, чтобы мы любили своих братьев и сестер, да? Кто против того? Но здесь другая любовь. В нем взыграли греховные чувства. Она была ему сестра, у них матери только разные были. И скорбел Амнон до того, что заболел из-за Фамари, сестры своей. Ибо она была девица, и Амнону казалось трудным что-нибудь сделать с нею. Но у Амнона был друг по имени Ионадав, сын Самая, брата Давидова. И Ионадав был человек очень хитрый. Братья и сестры, это был двоюродный брат его, и они крепко дружили. Двоюродный брат, но он был очень хитрый. У него было направление такое, и я знаю, что вы читали Писание, и какой был плачевный исход, да? Это тоже дружба. Это дружба среди родных, но эта дружба была общая там нечистота. Вот это лукавство, вот это желание греха, и оно осуществилось, и каким проклятием? Да, я знаю, что, может быть, не со всеми так случается, что кого-то братья режут, мстят, да, за своих сестер, но по жизни это проклятие многие потом несут. И Господь, Он не хочет, чтобы этого было. Он хочет, чтобы мы могли хранить себя чистыми от этого. Бог не хочет этого. И даже больше того, молодежь дорогая, хотелось тем сказать, которые, ну, заключили завет с Господом, приняли водное крещение, пообещали Богу доброй совести, да, чтобы служить Господу, принадлежать Господу. Господь как предупреждает, мы читаем Иакова 4 глава, что Он очень ревнует. Он говорит, прелюбодейцы и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Молодежь дорогая, вы чувствуете, уже Бог смотрит и говорит, кто хочет быть другом, тот уже становится во вражду с Богом, тот уже враждует. Иногда говорят, ну что мы такого, мы еще не убили, мы еще никакого греха не сделали. Ну а вот эти желания, они уже полезли, и бывает тревожатся родители, служители, руководители молодежи. Бывает, ну вокруг круг такой воспаляется, уже пост назначают, а молодежь бывает недовольная. Мы еще ничего не сделали, ну а если эти есть желания... Если эти есть желания, вы помните, как написано в Нагорной проповеди, вот, ну, написано, если человек, он посмотрел с вожделением, да, на женщину, он уже прелюбодействовал в сердце с ней. Вот с вожделением, это с желанием. И вот знаете, молодежь, это очень серьезно, побыть вот, ну, контролем, под контролем держать свои желания, своего внутреннего человека. Что? Ведь у нас есть такая опасность, есть такая опасность. Некоторые так говорят, я и в своей семье не раз начинаешь делать замечания дочери или сыну, и бывает, они так возмущаются, говорят, ну, что вы так плохо обо мне думаете? Что у меня головы нету, что ли? Ну, когда предупреждаешь, что и видишь, к чему идет дело, и что может случиться, они говорят, вы что, думаете, у меня головы нету, что ли? Или вы что так плохо думаете обо мне? Молодежь, я понимаю, что бывает молодежь, она недопонимает своих опасностей, которые окружают их душу. Вот есть такое, бывает написано, огнеопасно, да, огнеопасно. Но это значит, так вроде ничего, а вот к огню поднес, и взрыв получается, да? И взрыв. Мне так вот представляется, что мы, живя во плоти, у нас есть свои опасности, как можно написать «огнеопасно». Вот написано в притчах, если положить огонь в пазуху, то что будет? Платье прогорит, да? Платье прогорит. Вот у нас есть то, что опасно, то, что нам надо беречься, понимать, что не то, что там папа, мама, служитель или церковь заметят, а то, что только Христос мне может помочь, и только с Ним в союзе я смогу остаться чистым, у меня будут добрые нравы, у меня будет добрая, чистая жизнь, только в личном общении с Ним и вот перед Ним сохраняя себя». В Ветхом Завете мы еще читаем числах 15 глава. Там есть такие слова, что и не ходили, чтобы, ну, предупреждал Господь, там одежду определенную, чтобы они шили, там сделали, и чтобы не ходили вслед очей своих и сердца своего, сказано, которые ведут к блудодеянию. Вроде как так, народ Божий, имеющий закон, скинию, собрание, жертвы, ну, вроде все движение, и им такое предупреждение. Да, братья и сестры, молодежь дорогая, мы в той плоти, если расслабиться, и если не бодрствовать, и если не внимать к Слову Божьему, мы можем увлечься. Глаза и сердце написано, они куда-то влекут. Влекут, и помните, как Иаков писал в своем послании такое предостережение, я понимаю, он верующим писал, братьям, сестрам, никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь, чем? Собственную похотью. Похоть же зачавшая рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Где этот мир? Где эта похоть? Это вот здесь у нас, под рубашкой моей, твоей, брат, сестра. Поэтому так важно и так серьезно сегодня хранить себя и не обманываться. Худые сообщества развращают добрые нравы. Да, можно жить в очень устроенном, благословенном братстве. Можно жить сегодня очень строгой церкви, можно жить в хорошей, доброй семье, где богобоязненные родители, которые свято ходят, можно ходить на собрания, но если в душе твоей нету вот этой чистоты, если в душе твоей нету той установки, что я буду общаться со святыми, Господи, я Твой, этот мир, эта плоть, я хочу иметь победу, то ничего не поможет. Ничего. Друзья дорогие, у нас сегодня очень много возможностей потеряться. Очень много. Вот хор пел псалом сейчас такой. Святой, да освящается, да еще. А нечистый, пусть еще сквернится. Сегодня очень много возможностей, что то, что у нас в желаниях, в душе нашей, реализовать. Кто хочет жить свято, он сегодня может подняться над эту высоту. Может со стороны Бога, со стороны Его все сделано, чтобы мы могли быть чистыми и святыми. И я так понимаю, что к пришествию Господа наша жизнь, она должна быть, ну, все нечистая, он все больше сквернится, а святой он освящается. И между миром и церковью, между тем, которые в мире, и те, которые Божьи, у них большая разница в хождении и в состоянии. Дорогой друг, дорогая сестра, дорогой брат, сегодня на каком расстоянии ты от этого мира? Вот бывает, посмотришь на человека, даже внешне, и уже не определишь, церкви он, принадлежит ли он Богу и церкви, или же он принадлежит миру. Посмотришь, вроде вышел, поет, христианские слова у него получаются, а жизни все и внешне все говорит о том, что от него даже и не пахнет верующим. Вот такое сегодня состояние, молодежь дорогая, чтобы нам не обмануться. Господь предлагает нам новую жизнь, новый путь. Мы слышали уже эту тему нашего дня, да? Там тоже сказано послание к Галатам, что посеет человек, то и пожнет. В плоть свою, да? Для плоти. А этот мир так живет. Я, мне, мое, для меня. Вот я должен выглядеть вот так. Я должен быть богатым. Я. И туда все. И душу туда, друзья. Растление будет. Тление написано. Тот, который сегодня направлен к Богу, к духовному, туда сегодня сеет жизнь и жизнь вечная. И поэтому, друзья дорогие, пусть это будет предупреждение, не просто какое-то нравоучение. Поймите, поверьте, милые, в любовь, что не ради этого, а ради спасения, ради того, чтобы добрые нравы не рассыпались, ради того, чтобы были вы благословенны, чтобы были у вас устроенные семьи, чтобы были благословенные дети, не несли ваше проклятие юности, ради Иисуса Христа. Поверьте в любовь Господню, поверьте в слово, которое говорит сегодня. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Сохранитесь для Господа. Господь имеет на это силы. Друзья дорогие, мне хотелось призвать к молитве сейчас уже, чтобы мы могли помолиться. И я знаю, что Дух Святой, Он сегодня больше говорил, чем мы, братья, сегодня говорили. И кто-то томится в сердце, кто-то сегодня пред зеркалом Божьим предстал и вором себя увидел, и уже развратился, что-то потерял уже, и многое увидел, да, и совесть мучает, и не знаешь, что делать. Душа дорогая, Бог говорит, знаешь, что делать? Надо покаяться. Это единственный выход. Сатана, он как говорит? Не-не, только не кайся. Ты так скажи, ладно, я постараюсь исправить, вот с этим я дружить не буду, это смотреть не буду, и все, и потом у тебя все пойдет. Поймите, это обман. Человек, он может развязаться, человек, он может, ну как, отстать от этого и стать свободным только через раскаяние. Когда он это внутри понял, осудил и попросил прощения и отрекся от этого, Бог дает ему свободу. Он имеет силу поборать. А тот, который хранит там в тишине, как-то замазывает свои дела и пытается, ну, чтобы пройдут годы. Да, годы могут пройти. Они пройдут в стенании, они пойдут в страдания. Может, как у Давида он говорит, что «доколе я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания». Царь имеет столько возможностей, у него все, а он стенает. Почему? Да потому что о грехе сказать не мог, покаяться не мог. Но когда он говорит, я не стал скрывать, я открыл тебе грех мой, и ты снял с меня вину греха моего. И тут вот пришло исцеление, тут пришла свобода, тут началась новая жизнь на высоте с Господом. Друзья дорогие, кто сегодня мучается, и кого Дух Святой сегодня влечет к себе, я вам предложил, не противьтесь Богу, не противьтесь. Откликнитесь к этому зову. Это происходит на уровне вашего внутреннего человека, я понимаю. Но Господь, Он хочет там порядок навести. И другие вопросы, они тогда поправятся в вашей жизни. И поэтому слава Богу, что есть такая возможность. Возможность каяться, возможность исправляться, возможность избирать новый путь, новых друзей, новую жизнь, чтобы не обмануться. Друзья, как мы сделаем для того, чтобы легче выйти тем, которых, на которых на душе тревога есть? Может, мы споем псалом?